Глава 61. Лёва. Вы когда-нибудь проваливались в трясину с головой? Задыхаясь, пытались выбраться? Я никогда не тонул, но до сих пор захлебываюсь страхом. Он своими шипами вспарывает кровеносные сосуды, я тону в собственной крови. Никто и представить не может, как приходится ломать себя, чтобы сбросить разговор, когда так важно знать, что происходит с любимой девочкой. Почему в ее голосе паника? Непростое решение оказалось единственно верным и, возможно, спасло Каме жизнь. Охрана университета тут же отреагировала на сигнал. Их появление спугнуло нападавших. Я пережил несколько часов ада. Пока летел сюда, я продолжаю вариться в аду, наблюдая за Камиллой на больничной постели. Переломаю каждую кость этих уродов, как только доберусь до них. Они будут умолять о смерти. Мою хрупкую любимую девочку избили отморозки. Оставили на ее красивой коже гематомы. Повезло, что кости целы и нет внутренних повреждений, разрывов сосудов. Злость и страх до сих пор держат мышцы в тонусе. Азамат уверяет, что все будет хорошо. Через месяц Ками не вспомнит о боли, но я о ней никогда не забуду. Я не прощу. Лёва, почти 6 утра. Езжай домой, отдохни. Марат кладет руку на плечо, не сильно сжимает. Он не гонит, просто предлагает. Догадывается, что я никуда не уеду. Как и ему, мне сейчас не до отдыха. Приляг хотя бы на диван, я все равно не усну. Посижу с Ками. Мы словно два разгневанных тигра, запертых в клетке. Маленькую кошечку, которую мы оба безумно любим, обидели. А мы не можем отомстить. Имена этих уёбков уже известны. Совсем скоро мы узнаем, в какую нору они зарылись. К их поиску подключились все друзья Шахова. Мало кто спал этой ночью. Сначала все собрались в больнице. Но такое количество людей мешало, Азамат попросил всех разъехаться. Остались только родители Камилы и я. Лера уснула в кресле минут 20 назад. У нее просто не осталось сил. Выдохлась. «Лёва, выйдем поговорим, пока мои девочки спят», — кивает в сторону двери. Отлепляю себя от стула. Не хочу оставлять Камилу, но отказать Марату не могу. «Я хочу предупредить, что это моя месть», — начинает он, как только я закрываю дверь больничной палаты. «Нет», — не дослушав. «Поверь, я понимаю твои чувства», — сжимает кулаки в карманах брюк. «Могу представить себя на твоем месте». «Ты не на моем месте, Марат. Я готов крушить все вокруг, кричать от бессилия, убивать обидчиков моей девочки. Но все, что мне остается, контролировать тон голоса. Я был на твоем месте. Знаю, что хочется сделать с мразями, посмеившими протянуть руки к самому дорогому, что у тебя есть. Но я не позволю тебе к ним приблизиться, Лёва. Меня разрывает от его запрета. Марат знает, что я буду их убивать, как только доберусь. Я не хочу, чтобы сына моего близкого друга посадили за убийство. Ноги растут из боксерской карьеры. Тогда я не был в ярости. Присутствовала спортивная злость, не больше. Это был профессиональный бой, во время которого произошла трагедия. Я сам их найду, сквозь зубы. Челюсти от злости сводит. «Не позволю», — жестко отвечает Шахов. Хватает за ворот рубашки, дергает к себе. «Защищать можно по-разному, Лёва. Сейчас Камиле важно, чтобы ты был рядом», чуть повышая голос. «Ему спокойствие тоже дается с трудом. Думаешь, я позволю ей носить тебе в тюрьму передачки? А ты туда загремишь, если не отключишь эмоции». Пытается продавить взглядом. «Твоей вины в случившемся нет», немного сбавляя обороты. «Есть, Марат. Если бы тогда на озере... я их всех добил, сейчас Камила не лежала бы на больничной койке. Да, мы выяснили, кто эти уроды. Посмотрели снимки, которые прислал Аслан Арданов на телефон Шахова. Они ведь мне отомстить пытались через нее, Марат. Это мое дело. Ты меня обо всем предупредил. Моя ошибка, что недостаточно серьезно отнесся, не усилил охрану. Поверил, что мое имя лучше любой защиты». Сжимает челюсти до скрипа зубов. Понимаю его чувства. Пиздец, как тяжело. Чувство вины давит плитой, утрамбовывает в землю. Одно дело, если бы они закатали в асфальт меня, похрену. Но как? Как можно было избить девочку? Лёва, у меня не было отца, который взялся бы меня прикрывать или разруливать проблемы. Мне просто повезло, что я не оказался за решеткой. Тогда и времена были другие. Легче было замять любое дело. Ты нужен моей дочери, Лёва. Твоя задача — быть рядом с ней. Смертников я накажу, но не твоими руками. Еще раз дергает за ворот, упирается лбом в мой лоб. Ты мне как сын, Лёва. Своих бы не пустил, и тебя не пущу. Дочь мне не простит, твои родители тоже. Отпускает меня, отходит, уперевшись лопатками в стену, немного съезжает вниз. Замечаю, как тяжело ему дался бой со мной. Марат с полной отдачей сражался за мое будущее, за мою свободу. Откуда в нем столько сил после всего, что сегодня произошло? Если они вернутся живыми, ты меня не остановишь. Не могу просто отступиться. Марат не говорит, но я уже знаю, что в дело вмешаются Ордановы. Ибрагим с женой лично приезжали проведать Ками. Старший Орданов и Марат о чем-то негромко переговорили в коридоре. Догадываюсь, что отправят этих выродков туда, где им жизнь покажется адом. Но сначала их нужно найти. Один всех королей Кайсыновых и Ордыновых я не потяну. Они мне не отдадут отморозков. И куда девать ярость, что выжигает нутро? «Не останутся», — уверенно произносит Марат, закрывая глаза. «Я хочу забрать Ками к себе, не дожидаясь лета. Мне нужен охренеть какой стимул, чтобы загнать зверя в клетку. Между нами повисает пауза». Считываю реакции на лице Шахова. Их нет. Кажется, будто Марат уснул, но я точно знаю, что он меня слышал. «После больницы забирай», — открыв глаза, произносит Марат. Я не реагирую, жду подвоха. Должно быть «но». Шахов хоть и понимает мои чувства, только поэтому уступил, вряд ли обойдется без условий. Через ЗАГС и все? Не могу поверить. Если ты не идешь спать, пойду займу диван. Рубит меня.